Арсений Бахтин, грубо прервал его Державин, я помню, твой дядя передал мне просьбу и сообщил о вашем конфликте с графом Разиным. Значит, вы согласны мне помочь, обрадовался Бахтин. Согласен, молодой человек, согласен, на лице Державина промелькнула едва заметная ухмылка, но он сдержал ее и сохранил строгое выражение лица. Маршал Громов был предельно ясен. Глава 7. Меня снова вызвали в Токио. Свое поместье, это хорошо, но мотаться по всей губернии уже надоедает. Хорошо хоть было еще одно дело, так что не потеряю время просто так. Граф Разин, к генерал-губернатору, оповестил я секретаря. Он меня сразу узнал. На этот раз без лишних слов сбегал к Державину, вернулся и пригласил внутрь. Державин встретил меня почти у входа. Обычно он принимал за своим креслом во главе стола, но вдруг решил изменить традициям. «Добрый день, Игорь Сергеевич. Проходите, у меня к вам есть один разговор». Он выглядел немного странным. Это настораживало. Я ответил на приветствие и проследовал за маршалом. Мы остановились у середины стола, где раскинулась карта Японии. Я невольно отметил несколько моментов, но не подал виду. Наверняка меня вызвали не обсудить стратегию грядущей войны. «Вам говорит о чем-нибудь фамилия Громов?» – спросил Державин. «Громов?» – я задумался. «Точно что-то знакомое. Но откуда?» – вспомнить так и не получилось. «Нет, ваше сиятельство. Эта фамилия принадлежит одному древнему и довольно могущественному роду. Граф, его глава, маршал Григорий Семенович Громов, командует войсками на западных границах империи. У него есть племянник по младшей сестре, и вот его имя. Полагаю, вам хорошо знакомо. Бахтин Арсений Лазаревич». У меня дернулся глаз. К стыду своему, я не смог удержать мимолетный порыв. Этот сукин сын и правда потрепал мне нервы. «Вижу, знаком», — усмехнулся Державин. Вдруг дверь снова отворилась. Генерал-губернатор обернулся, закрыл карту, сложив ее пополам и процедил. «Наконец-то, он должен был явиться раньше вас. Прошу простить за опоздание», — воскликнула пародия на дворянина. «Во всем виноват один. Он, наконец, заметил меня и осекся. Даже остановился, чуть не споткнувшись о собственную ногу. Ничего страшного, ваше сиятельство», — с неожиданной дружелюбностью произнес Державин. «Проходите. Мы как раз собираемся решить ваш вопрос». Я пытался понять, что происходит, но догадок не было. Только уловил странные нотки в поведении маршала. Они мне напомнили визит в его поместье, когда пришлось наблюдать за жестокой казнью прежнего министра транспорта. «Присаживайтесь, господа». Державин указал нам на места по обе стороны от своего кресла. Мы сели друг напротив друга. Бахтин почему-то взглянул на меня торжествующе и даже предвкушающе, будто подготовил какую-то подляну. Неужто нажаловался на меня? «Господа, мне стало известно о недавнем инциденте между вами», — продолжил Державин. «Ну, точно, гаденыш снова решил напакостить через знакомых. Вот только я теперь необычный инженер, сукин ты сын, а также ко мне обратился с просьбой мой добрый друг, Григорий Семенович Громов. Он попросил помочь Арсению в сложившейся ситуации в особом порядке. Я не мог ему отказать. Дворянчик аж засиял от важности, скривил рот в надменной усмешке и приподнял голову, стараясь смотреть свысока. «Игорь Сергеевич», — чуть громче воскликнул Державин, заставив меня напрячься. «Князь Арсений Лазаревич Бахтин отныне переходит под ваше прямое руководство». «Ха!» — выпалил Арсений, но затем до него дошел смысл слов. «Погодите, что? Это личная просьба маршала Громова», — кивнул Державин. «Для меня, а для вас, Арсений, это прямой приказ главы рода». «Зараза!» — вздохнул я тихо. «Но подождите!» — встрепенулся дворянчик. «Я же князь! Я не могу, я не хочу, я не...» «Заткнись!» — прорычал я. Получилось довольно звонко и угрожающе, отчего сукин сын чуть со стула не свалился. Он растерянно захлопал глазами, уставился на Державина в поисках подмоги, но генерал-губернатор лишь довольно улыбался. Ему явно это доставляло наслаждение. «Да как ты смеешь так со мной?» — попытался возразить Арсений. «Пасть закрой, говорю», — злобно процедил я. «Чего непонятно? Я теперь твой начальник». «Вот только», — повернулся к Державину. «Это какое-то наставничество? Или он теперь мой подчиненный по министерству? Что мне с ним вообще делать?» У дворян есть довольно древняя традиция, которая, однако, редко сейчас соблюдается, пояснил маршал. «Юношей отдают под начало доверенным лицам, чаще дядям, чтобы те научили их уму-разуму. Вы, конечно, не относитесь к славной семье Громовых, но Григорий посчитал вас лучшей кандидатурой на роль пистуна, так что Арсений в полном вашем распоряжении, а ваша цель – сделать из него достойного дворянина. Сука, пробурчал я себе под нос, что, простите, я говорю, а мне это зачем, и так забот хватает. Поверьте, Игорь Сергеевич, иметь в должниках самого маршала Громова – уже серьезный капитал. Это предложение не из тех, от которых отказываются или требуют оплату авансом. Я посмотрел на Державина. В его глазах мерцали искорки азарта или какой-то особенной радости. Взглянул на Бахтина. У него, кажется, мелькает перед глазами вся его никчемная жизнь. Он побледнел, вспотел и часто дышал. «Конечно, ваше сиятельство», — без тени искренности сказал я. «Бесконечно рад помочь. Произошедшее не нравилось ни мне, ни Арсению, но терпеть приходилось обоим. Я яростно шагал по коридору больницы, а он семенил позади, все еще пытаясь осознать глубину задницы, в которую угодил. Мое паршивое настроение сглаживалось только хорошими новостями о состоянии Хидзаши и Иннокентия. Первый быстро шел на поправку и скоро должен был вернуться в строй, а второй наконец-то очнулся благодаря вмешательству Азуми. Она ожидала в палате, когда вошел. Арсений на автомате пытался следовать за мной, поэтому пришлось его остановить и приказать ждать у двери. Он кивнул и послушался, хотя, кажется, находился немного не в себе. «Привет!» – воскликнул я, перешагнув порог, и увидел перед собой не только Азуми, но и Алену. «Привет, Игорь!» Она потянулась ко мне, чмокнула в губы и обхватила руку. «Здравствуй!» – тихо сказал Азуми, опустив глаза. «Игорь Сергеевич!» Иннокентий попытался приподняться, но от боли рухнул обратно. «Ты что делаешь?» – гаркнул я. «Тебе лежать положено, так ведь?» – перевел взгляд на Азуми, и так кивнула. «Верно», – добавила Алена. «Лежи и лечись, ты нам очень нужен». Иннокентий поджал губы, будто вот-вот заплачет. «Как бы я ни хотел дать ему время спокойно отлежаться, придется потревожить его светлую головушку. Но сначала нужно убедиться, что это не навредит. Азуми, как он? Головоломки можно задавать?» «В смысле?» – не поняла она. «Он в порядке. Сейчас главное не делать редких движений и не вставать без поддержки». «Но его разум не пострадал». «Отлично». Я сел на стул рядом с койкой, достал из кармана куртки небольшую записную книжку, бумажную, чтобы ее нельзя было скопировать парой нажатий или получить доступ другим способом. «Взгляни, тут формула вещества, незаконченная, и расчеты». Иннокентий принялся листать страницы, хмурить брови и задумчиво вздыхать. «Кажется, он понимает, что там написано. Это отлично, ведь я практически ничего понять не смог. Интересно, интересно», – пробормотал он. «Есть идеи? Вообще-то...» Иннокентий почему-то замялся, улыбнулся. «Вообще-то я уже работал над чем-то подобным, Игорь Сергеевич. Когда мы с вами говорили по поводу долговечности системы и малом КПД, я на досуге прикидывал некоторые варианты, как поправить ситуацию. Правда, начал копать не со стороны добычи, а с обработки руды, но, ближе к делу, прошу тебя, думаю, мы сможем сложить наши наработки и придумать нечто прорывное, Игорь Сергеевич», – выпалил Иннокентий. От вспыхнувшего энтузиазма у него загорелись глаза, даже лицо чуть зарумянилось. Его слова были для меня словно мед. Я протянул руку, положил ему на плечо и слегка сжал, сказав при этом: «Для тебя, просто Игорь, дружище». «То есть, это тот самый человек, из-за которого ты попал в Тунгус?» Алена стояла, скрестив руки, и пристально осматривала Арсения. Тот чувствовал себя не в своей тарелке. «Когда я оставил его за дверью, был один, а вышел уже в сопровождении двух красивых женщин. Кажется, он за время моего отсутствия успел немного переварить ситуацию и даже пришел к какому-то выводу, который хотел выпалить, но осекся. Да, Алена с Азуми были эффектными красавицами, так что понять его можно. Тот самый», – кивнул я. «Он напал на меня в подстанции, чуть не устроил взрыв, а затем пожаловался своему дяде, и мне пришлось ехать через полстраны, чтобы не оказаться за решеткой. Момент с тем, что вряд ли бы я оставил Петровича и поехал бы с ним, попроси он меня, к истории отношения не имел. Сделать выбор самостоятельно или под давлением ситуации – не одно и то же». Алена нахмурилась, слегка прищурилась, а затем: «Спасибо вам», – воскликнула она, засияв радостной улыбкой. «Чего?» – хором охренели мы с Арсением. «Если бы не вы, мы с Игорем могли бы не познакомиться», – пояснила Алена. «И ты, Азуми, тоже. Думаю, ситуация в Японии сейчас была бы куда тяжелее, ведь Игоря не было бы с нами». Азуми выслушала доводы, похлопала глазками, посмотрела на меня, а затем вдруг сдержанно поклонилась Арсению. «Благодарю вас». «Да вы чё, только и смог выпалить я». «Говоришь, сам маршал Громов тебя попросил?» Алена сделала вид, что не услышала моих слов. «Это же круто. Он занимает видное положение в императорском дворце и имеет огромное влияние». «Да, это так», — ухмыльнулся Арсений, приосанившись. «Слышь, гонору поубавь», — рыкнул я. «Заслуги твоего дяди к тебе отношения не имеют». Чудик обратно ссутулился и надулся. «Не, надо уводить его из этой пагубной обстановки. Он ведь еще сильнее скурвится с такой поддержкой. Короче, хватит мне все воспитание портить», — заявил я. «Тем более, что я даже не успел его начать. Арсений теперь будет занозой в моей заднице, с этим ничего не попишешь». Но у меня были мысли, как получить пользу от ситуации и даже некоторое моральное удовлетворение. Но чуть позже. Надо навестить Хидзаши. «Азуми, ты его тоже ведь смотрела?» «Да, с ним все в порядке. Но раны были тяжелыми, так что еще недельку ему лучше полежать в больнице. Пожалуйста, убеди его спокойно долечиться. Доктор сказал, он порывается уйти. Тогда давай к нему», — кивнул я. Мы спустились на этаж ниже, где располагалось отделение для больных, идущих на поправку. Там было шумновато, и обстановка немного напоминала больницу в Нагано после подавления мятежа. Русские с японцами вовсю занимались культурным обменом, играли в карты на желание и сигареты, учили друг другу матерным словам и обсуждали медсестричек. Правда, когда мы проходили мимо, они благоразумно утихали. Однако на подходе к палате, где лежал Накамура, шум только увеличивался, и причина оказалась предсказуемой. Хидзаши устроил целое представление на глазах у других пациентов, которые только и рады немного развлечься. «Я здоров», — огрызался он на корявом русском. «Я хочу уйти, сын, послушай лекарей», — воскликнула его мама на японском. Она тоже находилась в палате, но в этот раз без дочерей. Доктор, полноватый мужчина в халате, держался спокойно, но все же пытался его уговорить. «Молодой человек, вы сейчас себя хорошо чувствуете благодаря медикаментам и постельному режиму, но все может измениться в любую минуту, на дому должного наблюдения никто не сможет обеспечить, поймите же, даже госпожа Азуми». Тут он заметил наше присутствие и воскликнул уже погорячее. «Вот, госпожа Азуми, образумьте этого дурака, прошу вас, он же сам себя угробит». Хидзаши увидел нас и тут же затих, а его мама кинулась ко мне. «Разин-сан, убедите моего сына послушать лекарей. Прошу, вас он послушается». В этом я не был уверен на все 100%, но попробовать стоило. «Хорошо, Нана сама, попробую». Хидзаши сидел с прямой спиной. Его тело было перебинтовано, а на лицо выглядело бледнее обычного. Но он явно был на взводе. «И чего тебе не отдыхается, Хидзаши? Кормит, что ли, невкусно?» «Что? Причем тут, Игорь-сан, я себя нормально чувствую. Я глава клана, у меня нет времени здесь отлеживаться». «Хидзаши», — грозным тоном вклинилась Азуми. «Ты хочешь оставить свой клан вообще без главы? Хочешь, чтобы мать и сестры были вынуждены справляться со всеми тяготами самостоятельно?» Хидзаши снова утих. В палате ненадолго воцарилась тишина, среди которой я разобрал шепот двух пациентов неподалеку. «О чем они говорят? Гриха, а пес их разберет, басурман. Но с чувством ведь орутся, а, ага, как в театре. Ни хрена не понятно, но жутко интересно. А вот у меня интерес уже пропадал. Возиться с еще одним дураком сил уже не хватало. Да и с первым-то дураком его не было, чего уж тут». «Так, Хидзаши», — сказал я, — «если у твоей семьи возникнут проблемы, я их решу. Так что будь спокоен. Нана сама, у вас же сохранился мой номер». «Да-да», — закивала она. «Вот. Поэтому херней не страдай и слушай, что умные люди тебе говорят. Неделю всего осталось отлежаться». Это оказалось непросто, но под ударом аргументов Хидзаши успокоился. Мы еще некоторое время пообщались, а затем наступило время процедур, и доктор попросил нас удалиться. Оказавшись на улице, я с наслаждением вдохнул свежий воздух. Настроение улучшилось. Одна из главных проблем обещала скоро разрешиться. Два жутко продуктивных мозга скоро должны воплотить мою задумку в жизнь. Красота-то какая, лепота. «Нана сама, вы на машине?» — спросил я. «Если нужно, мы подвезем». «Не стоит, спасибо вам», — улыбнулась она, кивнув в сторону кареты, запряженной лошадьми. Таких становилось все меньше, но, думаю, они исчезнут еще не скоро. «Хорошо. Кстати, я от своих слов не отказываюсь. Если у вас какие-то проблемы, скажите мне, и я постараюсь помочь. Ну, что вы, Игорь-сан, как-то слишком резво воскликнула Нана. У нас все в порядке, не беспокойтесь. До свидания, до свидания, протянул я. Нана спешно забралась в карету, и кучер погнал лошадей вперед. Я провожал их взглядом и думал, что-то здесь не так, Игорь, отвлекла меня Алена. Я решила переночевать в твоем поместье. Ты же не против? Конечно нет, обрадовался я. Мы с Аленой в последнее время виделись редко. Слишком много забот, да еще и жили порознь. А одну ночь даже в недостроенном доме можно провести с комфортом. К тому же моя спальня стоит вдалеке от других жилых комнат. И мы можем. Азуми тоже едет. Огорошила меня Алена. И не только меня. Я, подскочила Азуми. Еду. Едешь, едешь. Нужно проследить, чтобы Игорь учел все наши пожелания во время стройки. А то знаю я его, устроит из поместья казарму. Скорее, баню, хихикнула Азуми. Отец уже пожаловался. Я его еще загоню в парилку, пробурчал я. Сам начнет русские бани по всей губернии ставить. Но это мы отвлеклись. Арсений стоял как бедный родственник в стороне и пытался сообразить, что ему делать. «Поедешь с Аленой», — сказал я. «Будешь жить в моем поместье пока что. У меня есть где жить», — возразил Арсений. «Ага, обесточенная красивая коробка. Или ты думал, я верну тебе магию?» Как мне объяснил Державин, финансовые вопросы Арсения также ложились на мои плечи. Точнее, вопросы распределения этих финансов. Громов выдал круглую сумму на содержание своего племянника, но распоряжаться я ими мог на свое усмотрение. Так что у Арсения, по сути, сейчас не было ни копейки за душой. «Да-да как ты?» Попытался он возразить, но был проигнорирован. «Все, цыц, будешь делать как велено. Кстати, Виктора тоже зови. У меня созрел план, как обернуть ситуацию себе на пользу. Со строительством была одна проблема, рук не хватало. Даже бригады, которую удалось отвоевать у Неймана, хватало впритык. По обещанным срокам все будет готово аккурат ко второй половине ноября, но ведь в таких делах сроки очень редко соблюдаются. Если соблюдаются вообще, на моей памяти такого чуда не происходило. То погода не та, то материалы задержатся, то... Короче, форс-мажоров хватало, но теперь я заполучил две пары почти бесплатных рук, причем одна из них принадлежала магу. И хотя вряд ли Арсений мог похвастаться особыми навыками, но быть на побегушках, таскать тяжести и заниматься рутинной работой ему вполне по силам. Трудотерапия, так сказать. Ну и Витьку пристроим. Надеюсь, он мужик рукастый. А если нет, тоже будет на подхвате. Алена, Азуми и Арсений поехали вперед. Я же сел на байк, не спеша натянул каску и уже хотел завести мотор, как сомнения в голове все же заставили набрать номер Славы. Алла, привет. Слушай, просьба есть. Можешь разузнать о клане Накамура? У них там все в порядке? В поместье кипела работа. Бригада строителей первым делом восстанавливала дом для прислуги, чтобы у нас было временное жилье, так что основной дом пока не трогали. Двор был полон людей. 10 строителей, близнецы Батый-Батар, Медведь, Айка, Ханма и Кипа. Теперь вот к ним присоединился Арсений, явно ошарашенный сменой обстановки. Оливер закрылся у себя в мастерской и корпел над созданием антитворца. Я заглянул к нему, чтобы передать новости от Иннокентия и дать его контакты, но быстро ушел. Гения лучше не отвлекать от задачи. Алена с Азуми под присмотром Кипы отправились изучать дом и вносить неизбежные правки в проект. Медведь с Айка помогали Ханма ставить кузницу на небольшом холме у границы поместья, Батый-Батар отправились на рыбалку. Они обещали приготовить фирменную уху по случаю прибытия Алены и Азуми. Да и я не против устроить небольшое застолье на свежем воздухе. В общем, все занялись делом. Почти все. И мне предстояло это исправить. Значит так, ваше сиятельство. Китель снимай, сапоги тоже. Рабочую одежду возьмешь у бригадира. Я уже договорился. С этого момента поступаешь в его полное распоряжение. Чего? Тут же возмутился Арсений. Мне слушаться какого-то простолюдина да не бывать этому. Да, уверен? Спокойно спросил я. Уверен. Яростно воскликнул он. Я дворянин, князь. Мне не пристало марать руки среди грязных рабочих. Кричал князек очень громко, чем привлек внимание рабочих. Несколько мужиков недобро покосились в его сторону, но бригадир рыкнул на них и заставил вернуться к работе. Я его предупредил о возможных проблемах. «Хорошо», – пожал я плечами. «Тогда можешь делать, что хочешь. Только с территории поместья уходить нельзя. Ах, да, и еще». Я шагнул навстречу, отчего Арсений попятился. Но недостаточно быстро, поэтому мне без проблем удалось схватить его за запястье. Придется тебе пожить без магии, дружок. И пока он осознавал услышанное, я уже выхватил кольцо с указательного пальца. Эй, ты что творишь, гад? Тут же заверещал дворянчик. Как ты смеешь, жалкое отродье, это фамильное. Я прервал поток воплей кулаком по роже ублюдка. От неожиданности он рухнул на землю и с удивлением принялся ощупывать разбитую губу. Ты. Теперь за слова придется отвечать, Арсений, стальным голосом сказал я. Будешь и дальше поливать всех дерьмом, скоро придется жрать через трубочку. Если еще заработаешь на еду. По взгляду моего нового подопечного стало понятно, что он наконец-то осознал, в какой заднице оказался. Шуточки закончились. Отдохнуть на закате после тяжелого продуктивного дня – это особый кайф. Я тоже не сидел сложа руки. Выслушал все пожелания Алены и Азуми по поводу изменений в планировке, внес коррективы в проект дома, учитывая изменения в магоснабжении, обсудил все с бригадиром. Затем все же переговорил с Оливером насчет антитворца и заставил его немного отвлечься на перекус. «Мне нужен здоровый продуктивный гений, а не зомби, который скоро скопытится». Затем затопил баньку. Ух, как я ждал парилки. Но внимание отвлекли Бад с Батаром, которые вернулись с хорошим уловом. Тут же развели костер, принесли здоровенный котелок, стол, стулья, продукты и все остальное, необходимое для приготовления. Расположились недалеко от берега, на удобной ровной поляне. К тому времени уже начало темнеть. Строители закончили работу и по моему приглашению присоединились к нам. Скоро в воздухе запахло ухой. Компания собралась большая, и наесться досыта одной рыбой не вышло бы. Поэтому мы с медведем притащили мангал, мясо, и принялись жарить шашлыки. Алену, Азуми и Айка отправили накрывать на стол и нарезать овощи. В общем, красота. Надо отдать должное близнецам, ухо вышло отменное. Они умудрились вынуть все косточки, так что жевалось безо всяких проблем. Я и не заметил, как слопал тарелку под кусок ржаного хлеба. Короче, когда еда была готова, все накинулись на нее с аппетитом. Ах, да, не все. Арсения я за стол не пустил. Дворянчик так и не захотел идти под начало бригадира, поэтому весь день бил баклуши. Кто не работает, тот не ест, сказал я ему, прогоняя прочь. Надо было видеть мучительное и удивленное лицо изголодавшегося аристократа, когда его отказали накормить. Признаться, мне на мгновение стало его жалко, но подобному чувству в этом деле нет места. Перевоспитывать придется конкретно. А вот девушки не выдержали. Пытались меня уговорить, но пришлось осадить их тоже. Так, вопрос закрыт, сказал я строго. Никаких поблажек. Медведь увел Айка, но Алена с Азуми сдались не сразу. Однако в итоге послушались, и остаток вечера мы провели спокойно. Арсений отправился спать, чтобы поскорее наступило завтра. Я же с мужиками хорошенько попарился, окунулся в холодном вечернем озере, наговорился, нашутился, насмеялся. В общем, отлично провел время. Под конец строители вернулись в свои трейлеры, а все остальные разбрелись по койкам в главном доме. Азуми настояла лечь вместе с Айка в одной комнате, так что спальня досталась нам с Аленой в полное распоряжение. А я как раз хотел проверить шумоподавляющие творцы, которые планировал установить по всему дому. И проверка, надо сказать, вышла чрезвычайно удачной. Однако ночью нас ждал очень неприятный сюрприз. Мы с Аленой вышли на террасу подышать свежим воздухом, когда я заметил незваных гостей. Глава 8. Иди в дом. Спокойно, будто ничего не происходит. Я стоял у крыльца в одних трусах, потный после активной проверки магического шумоподавления. Ночная прохлада хорошо взбодрила. Алена накинула легкий халат, в котором почти сразу задрожала, поэтому ее волнение прошло незаметно. Она хорошо справилась, быстро взяла себя в руки, чмокнула меня в щеку и сказала: «Я в постель, не задерживайся». Дверь за спиной закрылась, а я продолжал стоять на крыльце, пытаясь высмотреть мелькающие тени вдалеке. Сначала мне показалось, что это ветер играется с кустами и кронами, но нет, это были люди. И, судя по тому, что они пробирались тайком, намерения у них явно враждебные. Черт, а ведь у меня никакого оружия под рукой. Самурайская привычка таскать на поясе цельный кусок магического кристалла сыграла злую шутку, потому что мой кристалл остался в доме, на поясе. Успею добраться до оружия или нет? Если сейчас вернусь домой, зрение отвыкнет от темноты, а я только-только начал различать гостей. Нужно сначала понять, сколько их. 1, 2, 3, 4. Зараза, Похоже, не меньше 12. Услышал за спиной скрип пола. Это Алена поднимала ребят. Итак, сколько нас? Я, медведь, бат, батар. Арсения в расчет можно не брать. Из него вояка, как из меня швея. Ханма нет, он пусть прячется. Айка один раз его уже потеряла. Да и кузнец из него намного лучше, чем воин. Черт, моя недоработка. Нужно было проработать порядок действий на подобный случай. А еще закажу кольцо под магический кристалл завтра же. Дверь за спиной тихо приоткрылась, и за ней донесся шепот. Бригадир, мы готовы. Сколько их? Я протяжно зевнул, потянулся, закинув руки за голову, и пальцами показал 10, а потом 2. Принял. Ждем сигнала. Гости подбирались. Нужно подпустить их поближе, чтобы эффект неожиданности сыграл против них как можно лучше. Немного размялся, прислонился к балке, держащей навес. 5 затаились у конюшни, 4 у домика прислуги, еще 2 спрятались за машиной Алены. Так, а где последний? Зараза, сейчас, крикнул я, кувыркнувшись в сторону. Одновременно с этим на то место, где я только что стоял, приземлился гость, облаченный в черный костюм с маской. Он хотел проткнуть меня мечом, но лишь увяз в досках и попал под удар вооруженного боевым поясом медведя, который вырвался из распахнутой двери и тараном рванул вперед. Остальные гости поняли, что скрываться бесполезно, и ринулись в атаку с дикими криками. Навстречу им из дома вывалились близнецы с ружьями с насаженными штык-ножами, а затем я услышал голос Алены. «Игорь!» Обернулся и поймал меч с кристаллом. «Прячься!» Крикнул ей и тут же отразил удар клинком. Вскочил, ударил молнией, увернулся от еще одного удара, а затем напал сам. Гаденыш оказался прытким. Именно он чуть меня не прикончил. Видимо, медведь не сумел его прибить. Во дворе развернулась ожесточенная схватка. Крики, лязг металла, выстрелы, магические взрывы заполонили округу и вспышками освещали ночь. Но ниндзя, с которым я сражался, действовал молча, точно и выверенно. Мы обменялись новой чередой ударов, а затем он вызывал черные лезвия, будто выросшие из тени. Они были уже мне знакомы, такой же магией Хаттари Мичи ранил меня, а теперь я окончательно убедился, что налетчиком оказался именно Хаттари. Лезвия быстрыми хлесткими ударами принялись жалить меня, словно живые, пока ниндзя махал клинком, отвлекая внимание. Слишком быстро. Я отразил несколько атак, но затем почувствовал резкое жжение на бедре и предплечье. Снова яд. Эрраа. С яростью кинулся я во встречную атаку. Меч обрушился на противника вместе с разрядами молний. Вспышка получилась яркой, молния достала его и отшвырнула в стену. Я уже хотел добить мерзавца, но тот выкрутился и прыгнул через окно в дом. Стекло со звоном разлетелось на осколки, а у меня по спине пробежали мурашки. Сука! Я рванул внутрь и увидел то, чего боялся больше всего. Алена не успела добраться до мастерской, она только открыла дверь в подвал. Хаттари тут же кинулся к ней. Я ринулся на перерез. Взмахом меча отразил удар клинком, отбил 3 черных лезвия, но 4-е настигло меня и пробило плечо насквозь. «А-а-а!» – закричал я от боли. «Игорь!» – взвизгнула Алена. «Прячься!» Тупая, оглушающая боль на мгновение сбила с толку. Лезвие вышло обратно, снова вызвав приступ боли, но к этому моменту я уже ответил мощным разрядом молнии. Отхлынувших эмоций разряд получился сильнее, чем я думал. Серебристый луч вышиб из дома Хаттари, который закрылся щитом магии. Стену разнесло в щепки, по дому пробежала дрожь. Я ринулся следом. Хаттари был еще жив, и нужно это исправить, пока рана не сковала меня. А снаружи уже развернулась настоящая битва. На подмогу медведю и близнецам подоспели строители. Грохотали пистолетные выстрелы, звучали раздавались обрывки отборного мата. Хаттари успел подняться, но ему тут же пришлось отражать мою атаку. Похоже, ниндзя делали упор на скрытный бой и нападение из засады, потому что в открытом сражении заметно уступали обычным самураям. Мне удалось обезоружить ублюдка, ранить мечом в грудь и достать молнией. Победа уже была близка, но хорошо бы взять его живым. Не получилось. Хаттари оказался не промах. Я почувствовал резкий скачок магического поля и понял, что он собирается выплеснуть огромное количество энергии. «Нет уж», — прорычал я, всаживая меч в голову врага. Магическое поле резко спало. Мгновенная смерть. Так, расслабляться рано. Я побежал в сторону основного боя. По пути заметил несколько трупов, но налетчики все еще держались, а медведь с батаром, похоже, получили раны. Но смерть Хаттари, похоже, заставила налетчиков передумать. Они поняли, что нападение провалилось и начали отступать. Мне удалось прикончить еще одного, прежде чем горстка оставшихся в живых врагов вырвались за пределы поместья и скрылись в лесу. «Суки!» – зарычал медведь. Он бросился было следом, но пришлось его остановить. «У нас не было достаточно сил, чтобы преследовать врага, а в лесу мы снова окажемся мишенью. Что это, демоны, их раздери было?» – выругался бригадир, быстрым шагом приближаясь ко мне. «Кто они такие?» Я рассмотрел одного из убитых. Налетчики были не ниндзя, они не носили черные костюмы. Похоже, среди них был только один Хаттари, а остальные оказались обычными бойцами. Тот, кого я разглядывал, был самураем, в отличие от прочих убитых. Кончиком меча я освободил ворот, спрятанный за доспехом, и разглядел знакомый знак отличия. «Это Уэсуги». «Кто?» – не понял бригадир. «Какой еще?» «К собакам, Уэсуги». «Такой, что приносит большие проблемы», – вздохнул я. Однако была и хорошая новость. Я взглянул на раны, оставленные черными клинками Хаттари. Они быстро исчезали, практически на глазах. А яд я чувствовал, как моя собственная магия поглощает его. Похоже, он на меня больше не действовал. Я быстрым шагом двигался вдоль коридора в императорском дворце. За окнами заливалась заря, утро только началось. Как только мы разобрались с налетчиками, я сообщил о нападении в приемную Державина. Но там будто меня ждали и сказали сейчас же выдвигаться в Токио на срочный совет. Оставлять домашних в поместье было опасно, поэтому я временно отправил всех к Такеда. Строителям организовал пару дней оплачиваемых выходных и обещал выдать солидную премию. Если бы мужики не впряглись, хрен знает, продержались бы медведь с близнецами достаточно долго. Но бригадира предупредил, что в проект будут внесены правки касательно обороны и сигнализации. Сделаю так, что ни один комар через ограду незамеченным не пролетит. Оплатить все решил жалованием маршала Громова, выданное авансом на несколько месяцев. Он, наверное, думал, что на эти деньги племянничку организуют привычный уровень комфорта, но есть куда более необходимые траты. Подошел к двери в зал совета. Секретарь тут же подскочил и попросил следовать за ним без лишних проволочек. «Граф Разин Игорь Сергеевич», — объявил он, открывая дверь. Я шагнул через порог и увидел, что прибыл едва ли не последним. На своих местах сидели все члены совета, кроме Соколова, но это еще не все. Напротив русских дворян снова разместились самураи во главе с Изаму. «Доброго дня, господа», — приветствовал я, шагая к своему месту. В ответ получил мрачные кивки. Атмосфера в зале царила какая-то уж слишком мрачная. Поутру здесь еще и прохлада стояла, и освещение через окна было тускловатым, холодным. Молчание вкупе с эхом шагов прибавляло мрачности и настраивало на определенный лад. Неужели всех так тронуло нападение на мое поместье, или что оно провалилось? Я обменялся взглядами с Изаму. Помимо него здесь сидели Нагао, Ода и Магава и старейшины других, более мелких кланов. Токугава и Хадзё почему-то не было, а при этом все кресла японцев уже заняты. Александр Григорьевич присоединится к нам позже, нарушил молчание Державин. Он выполняет мое срочное поручение в связи со сложившейся ситуацией. Вот оно как. Нет, точно что-то не так, я чего-то не знаю. Мы собрались по поводу тревожных известий со стороны британской границы. Я напрягся. Неужели война? Кланы японских самураев в Киото избрали верховного военного правителя и объявили действующего императора нелегитимным, пока он находится на территории Российской империи. Это грозит войной, господа, и мы должны быть готовы. Дворяне начали переглядываться. Нейман засуетился, Авдеев напрягся. Только Орлов вел себя так, будто ничего не произошло. Думаю, он узнал о ситуации одним из первых. А вот японцы, похоже, все были в курсе. Выглядели так, словно попали на поминки. Даже Такашиода растерял свою природную уверенность и сидел как на иголках. Однако у меня созрел один вопрос. Ваше сиятельство, кого избрали сёгуном? Державин надарил меня подозрительным прищуром. Ода тоже. Он сжал челюсть, что желваки под кожей заиграли. Токугава Хира, процедил Державин. И теперь дворяне возмущенно зашептались. Самураи снова поникли, хотя все старались держать лицо, но это получалось не очень хорошо. Возмутительно, воскликнул Нейман, обращаясь к противоположной стороне японцев. Это глава так называемого Великого Дома. Куда вы смотрели? Почему не предупредили о намерениях? Не поверю, что вы не были в курсе. Господин Нейман, вскочил Ода. Прошу быть осторожнее в выражениях. Генри чуть опешил. Похоже, не думал, что японец будет так хорошо разговаривать на русском. Но заминка была недолгой. Мои выражения обоснованы. Мы давали вам слишком много поблажек, и вот чем это обернулось. Как быть уверенными, что среди вас не будет новых предателей? Пока Нейман распылялся, я подумал, что Хадзё тоже отсутствует. Он переметнулся вместе с Токугава. «Хватит!» — рыкнул Державин, останавливая перепалку. «Мы здесь не на базаре, ваше благородие. Успокойтесь. Прошу прощения», — потупился Нейман. «Просто я крайне возмущен. Я же предупреждал, что...» «Сядьте!» Нейман тут же плюхнулся на кресло и затих. Ода тоже сел обратно, напоследок сверкнув в сторону герцога злым взглядом. «Дело серьезное», — продолжил Державин. «Пока что Киото не предприняло никаких...» Он мельком глянул на меня, официальных мер, кроме данного заявления, но мы должны готовиться к худшему. Поэтому предоставляю слово министру внутренней безопасности. Ярослав Владимирович, прошу. Князь Орлов поднялся со спокойным, даже скучающим видом, отчего почему-то становилось очень неуютно, и особенно Нейману, который сидел неподалеку. Но японцы тоже почувствовали особую ауру. Для обеспечения безопасности губернии мы вынуждены провести ряд мероприятий, которые могут показаться чрезмерными или даже возмутительными. Но хочу предупредить заранее, никакой угрозы со стороны Российской империи они не несут. Не стоило труда догадаться, что меры касались самураев, они навострили уши и приготовились к худшему. Таким мрачным Изаму я еще не видел. В целях обеспечения безопасности японский император будет перевезен из Токио на остров Хоккайдо, под охрану гвардии Его Величества. Вместе с ним каждый клан самураев будет обязан отправить старшего наследника. Орлов сделал паузу. На несколько секунд повисла тишина, но затем самураи взорвались возмущениями. Немыслимо, возмутительно, взвизгнула Имагава на японском. Да как вы смеете такое предлагать? Его поддержали бодрым гулом остальные самураи. Только Изаму и Такаши сохраняли спокойствие, хотя это давалось непросто. Это не предложение, холодно ответил Орлов. Причем тоже на японском. Это требование, господа, и оно не обсуждается. А затем воцарился хаос. Самураи принялись ругаться, некоторые дворяне тоже вступили в перепалку, полились взаимные обвинения, даже оскорбления. Я почему-то подумал, что хорошо, что Соколова здесь нет. Он бы собрал сразу кучу дуэлей за раз, как гребаный Д'Артаньян. Только вот мушкетерской дружбы не вышло бы. Граф Разин, общий гул вдруг пронзил голос Орлова. Все затихли. Даже японцы, которые не понимали русского. Все же умение заставить людей себя слушать было у Орлова весьма впечатляющим. Интересно, он дает какие-нибудь уроки? Да, ваше сиятельство, отозвался я. Вы более других среди министров общались с уважаемыми кланами самураев. Даже намерены взять в жены наследницу дома Такеда. И вы первыми пострадали от предательства Токугава. Ведь вполне вероятно, что он связан с недавним нападением на ваше поместье. Люди снова зашептались, в том числе некоторые из японцев. Видимо, информация еще не успела дойти до всех. Поэтому я хотел бы услышать ваше мнение на этот счет, заключил Орлов. И не вы один, Ярослав Владимирович, с ехидной усмешкой вторил Нейман. Зараза, в мою сторону обернулись все, и русские, и японцы. Но особенно пристально смотрел Такеда, отчего сердце сжималось в груди. Проклятый Орлов, наверняка он специально задал этот вопрос открыто, чтобы проверить мою лояльность. В горле будто застрял ком. Я реально не знал, что ответить. Меня будто заставляли выбрать сторону, хотя, наверное, так оно и было. Я встал, поглубже вздохнул, старясь хотя бы немного оттянуть время и отыскать нужные слова, окинул взглядом присутствующих, заметив, как изучает меня Державин. Не удивлюсь, если это была его идея. Что ж, нужных слов не появилось. Поэтому оставалось только говорить первое, что пришло в голову. Я понимаю причины вашего решения, Ярослав Владимирович. В связи с предательством Токугава, возникают вполне обоснованные опасения насчет лояльности других самурайских кланов. Такеда держал каменное лицо и не выражал никаких эмоций. С моего прихода он не проронил ни слова, но сейчас смотрел на меня с тихой надеждой в глазах. Однако, продолжил я, такие радикальные меры могут привести к обратному эффекту. В попытке заставить самураев оставаться лояльными, мы обратим против себя тех, кто и так собирался следовать нашему курсу. В их глазах мы сами станем предателями. И что же вы предлагаете? Встрял Нейман. Закрыть глаза на угрозу. Орлову даже не пришлось ничего говорить. Герцог затылком почувствовал его холодный взгляд и тут же заткнулся. Но вопрос оказался подходящим. «Игорь Сергеевич, действительно, как бы вы предложили поступить на моем месте?» С пугающей дружелюбностью спросил Орлов. «Зараза, так и хотелось ответить. Я не на твоем месте, черт побери, но нельзя. Критикуешь, предлагай. И если я сейчас сольюсь, может показаться, что неудачно пытаюсь усидеть на двух стульях. Честно говоря, примерно так оно и было. Я не собирался играть против России. В этом мире или в прошлом это моя родина, мой народ. Но и к японцам успел прикипеть. Точнее, к Изаму, Азуме и прочим, с кем свела судьба. Было бы проще принять решение, не окунись я в их общество так глубоко. Быть может, без этого я бы без колебаний поддержал Орлова, но теперь, вы хотите взять заложников, чтобы получить гарантии, ваше сиятельство, сказал я, но это не даст никаких гарантий самураям. Они теперь подданные Российской империи, поэтому имеют право на такие же гарантии. Иначе нам придется жить как на пороховой бочке в ожидании, когда она рванет. Изаму еле заметно вздрогнул, медленно вздохнул, будто до этого момента задерживал дыхание. Я вдруг обнаружил, что сильно вспотел от волнения, бросало то в жар, то в холод. Черт, ситуация паршивая. Такое чувство, что оказался под прицелом. Гарантии, какие же гарантии обеспечит нам мир, ваше сиятельство? Спросил Державин. Он говорил, но смотрел не на меня, а будто охватывал взглядом всех присутствующих. Это уже не мне решать, ответил я. Вы же пригласили самураев не только чтобы объявить ультиматум, верно? Ха, лови ответку. Неудобный вопрос, не так ли? Взгляды устремились уже в сторону маршала, но тот не выказал никаких эмоций по этому поводу, лишь спокойно обратился к Изаму. «Господин Такеда, вам есть что сказать?» Изаму медленно встал с кресла. «Нам нужно все обдумать и обсудить. Между собой. Вы просто тяните время, не так ли?» Вдруг вклинился Авдеев, после чего обратился к маршалу. «Ваше сиятельство, считаю, что вопрос нужно урегулировать сразу. Ситуация не терпит отлагательств». «Согласен», кивнул Орлов. «Я заметил, как на лице Такаши появился мимолетный оскал. Он кипел внутри, а вот и Магова вполне открыто негодовал, насупился, шевелил губами, наверняка перебирая ругательства. «Мы не заставим ждать», — спокойным тоном заверил Изаму. «Прошу дать нам несколько часов и место для обсуждения. Согласен, нужно все решить уже сегодня». Державин кивнул и встал с места, громыхнув креслом по полу, а затем объявил: «Господа, прошу освободить зал совета, дадим нашим друзьям все обдумать». Он шагнул в сторону и направился к выходу. Чуть замявшись, за ним последовали остальные. Я ушел последним. У дверей остановился и обернулся, встретился взглядами с Изаму, но наткнулся на какую-то прохладу в его глазах. «Гребаный Токугава, чтоб тебе провалиться». Глава 9. Мы разбрелись кто куда по своим делам, пока самураи советовались между собой. Державин приставил охрану из собственных гвардейцев, но не стал снимать дозоры Такеда. Я хотел направиться в офис и заняться работой, чтобы не терять время, но на выходе из дворца встретил подъезжающую машину Соколова. «Игорь, доброе утро!» — воскликнул он, вылезая из заднего сиденья. «Так себе начало дня, если честно», — пробурчал я в ответ. Мы обменялись рукопожатиями. Александр заметил Авдеева, который садился в свою машину, и других министров, покидающих дворец. «Совет закончился», — удивился он. «Неужели я опоздал?» «Нет, мы взяли перерыв, освободили зал для самураев, чтобы они обговорили ситуацию между собой. Маршал отдал им зал совета, думаю, это был определенный жест, пожал я плечами. Сейчас он очень нужен. Кстати, какое поручение тебе дал Державин?» Александр тяжело вздохнул, огляделся, недовольно поморщившись, и сказал: «У нас, похоже, много вопросов, дружище. Давай обсудим их за плотным завтраком, потому что я с вечера ничего не ел. Пельмени. Черт побери, хоть что-то хорошее случилось сегодня». Соколов отыскал пельменную, и мы собирались проверить ее. «Решил, что тебе понравится», — поделился он. «Случайно увидел, пока мотался по городу, и сразу вспомнил про тебя. Хватит разговоров. Пошли есть». Местечко было тесноватым, но вполне уютным. Время еще не обеденное, поэтому свободных столиков хватало, а к нам почти сразу подбежала молоденькая официантка, русская, с толстой русой косой, перекинутой через плечо, голубыми глазами, улыбчивым скуластым лицом и пухлыми губами, и фигуристая,